Глава 14. В рождественский сочельник Азаревич проверял с Келлером пограничные сторожевые пункты. Крошечные деревянные строения, занесенные наполовину снегом, вздрагивали и поскрипывали от порывов холодного ветра. На каждом посту маленький конный разъезд ненадолго останавливался, чтобы обогреться и принять рапорт о случившихся за последнее время инцидентах. Сегодня, впрочем, их не было. Снегопад серьезно осложнил любые передвижения. Контрабандисты не показывались, золотодобытчики или бродяги тоже. Постовые радушно с мороза предлагали пропустить стаканчик и не водки, а китайского ханшина. Ханшин, также байцзю, китайская хлебная водка. Азаревич предпочитал не замечать таких отступлений от устава, да и Келлер не спешил задавать лишних вопросов. Каждый пост давался все тяжелее, погода еще пуще портилась, небо из бледно-голубого давно превратилось в серую хмарь, а несчастные изящные снежинки то и дело сменялись тучей мелких морозных иголок, впивавшихся в лицо, словно рой ледяных пчел. От стужи не спасали даже толстые верблюжьи полушубки. Ни у Келлера, ни у Азаревича и ранее не было склонности к общению во время конных переходов. Сейчас же они, казалось, ехали каждый сам по себе, пусть и на расстоянии полутора дюжин шагов друг от друга. Иногда только кто-нибудь из них, кутаясь в башлык, крепким словом отводил душу, но и слово это растворялось в мутной белизне, не находя ни ответа, ни поддержки. На последнем посту они задержались. Это был рубленный из бревен домик с окнами на все четыре стороны, парой лавок и маленькой чугунной печуркой, в которой светилось багровое золотистое пламя. А поперек комнаты от одной стены до другой стоял длинный широкий стол. Он был слишком велик для двоих солдат, зато в случае визита нежданных гостей он мгновенно опрокидывался и превращался в укрытие. Приграничная обстановка, ничего лишнего. «Ефрейтор! «Докладывайте, что у вас», — войдя внутрь, сходу бросил Келлер. «Здравия желаю, ваше благородие! Все тихо!» — ответил тот, вытянувшись в своей серой мешковатой шинели в струнку и, казалось, готовясь подпрыгнуть на месте. «На нет ты, сюда нет! Вольно!» Келлер, доставая портсигар, подошел к огню. «Вот и добро! Обогреемся и в обратную дорогу!» Азаревич снял заиндевевший полушубок и тоже подсел к печи. «Только мы с вами, Петр Александрович, разными дорогами поедем. У меня другой расчет. «Вот как? В такую-то погоду?» «Да погода здесь всегда такая», — скривился Келлер. «Не июль чай. Просто мне визит нужно нанести одной персоне». «Важная персона», — поинтересовался Азаревич. «Весьма. У меня приглашение к купцу Мануйлову». «К Мануйлову?» «Да, у него здесь неподалеку имение». «А вы успели тут наладить отношения?» Келлер сел на лавку, выпустил клуб табачного дыма и прищурился. «Поверьте, это несложно. Карты открывают многие двери». «Будьте осторожны, Антон Карлович», — предостерег Воролов. «У вас не самое большое жалование, а вы не очень похожи на удачливого игрока». «И тем не менее, вечер у Мануйлова сулит больше удовольствий, чем наша изба-казарма». «Тут не поспоришь». Азаревич выдохнул и глотнул дрянного китайского ханшина со дна мятой жестяной кружки. Водка приторная, сладко-горькая на вкус, не дойдя до желудка, все же успела согреть горло и грудь. «Как вы пьете эту мерзость!» — откашлявшись и отдышавшись, проговорил Воролов. «Я бы посоветовал Мануйлову торговать этим в качестве нюхательных капель, упавших в обморок барышень в чувство приводить. Это же решительно невозможно пить!» «Зато стоят такие копейки, что русскую водку, французский коньяк и крымские вина вы забудете уже через полгода». «Да-да, словно на тараканах настаивали». Келлер тоже взял свою кружку и выпил, почти не поморщившись. «Ай, у болгар та же гадость. А человек, знаете ли, привыкает ко всему. Ну, давайте, Петр Александрович, отдохнем хотя бы часок». Он потушил папиросу и вытянулся на лавке во весь свой рост. «А не то я засну у Мануйлова прямо за столом». Предложение было разумное. Объезд постов по такой погоде сильно утомлял, да и лошадям нужно было дать хотя бы небольшой отдых. Солдат, будто угадав мысли Азаревича, спросил. «Распорядитесь задать лошадям корм? У нас имеется, и загон за домом есть». «Вот это дело», — проговорил, не открывая глаз, со своей лавки Келлер. «Там в моей сумке при седле сахар есть. Его тоже дай обоим. По паре кусков, но не больше. Остальное по окончании нашей кампании. Нечего слишком баловать». Солдат стукнул каблуком и отправился исполнять приказание. Второй подбросил в печь еще дров и тоже вышел. В избе повисла тишина. Слышно было только, как потрескивает огонь, наполняя плотный воздух комнаты смолистым дымком, да как мелкие твердые снежинки отскакивают от оконных стекол. «Вы странный человек, Азаревич», — начал вдруг Келлер, все не разлепляя век. «У вас что-то не то. Почему вы в этом чине в своих летах? Сколько вам? 30? Нет, больше. 35? Ладно, не отвечайте, это не так важно. И вы ведь спокойны, как удав. Не занимайтесь напрасной беготнёй, не пытайтесь выслужиться, и чина не стесняйтесь, словно вы на своем месте. Стреляйте меня, но здесь что-то не так. А вы?» Азаревич повернул голову к Келлеру. «Вы разве на своем месте? Мне кажется, таким, как вы, даже пограничная служба в тягость. Почему вас отправили сюда?» «Сам попросился. Не напрямую, конечно, но сам. Вот вас, я вижу, направили, а я сам. И да, вы правы, даже здесь довольно скучно. Знаете, мальчишкой я много читал о войне. Бредил о борьбе с французами, англичанами, турками. Представлял себя героем Крымской войны. Я весь сгорел, был готов изменить ход истории. На деле оказалось, что армия, конечно, нужна всегда, но в мирное время, когда нет места геройству, азарту и приключениям, здесь смертная скука». Крымская война 1853-1856 годов. Вооруженный конфликт между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства с другой. Одним из самых ярких эпизодов этой войны стала героическая оборона русскими войсками, осажденного неприятелем Севастополя. «Вас тоже понизили в чине? За что, позвольте полюбопытствовать?» «Меня?» Келлер разлепил глаза и приподнялся на локте. «Нет, я-то рад, что дослужился хотя бы до этого звания. Значит, я был прав. Вас и вправду разжаловали. Вы даже сейчас сверху вниз смотрите на чин поручика. А я из бедной немецкой семьи и до своего звания дошел путем тернистым и небезгрешным. Но дошел, и на том спасибо. Черт, хотел попытать вас, но теперь, напротив, вы пытаете меня. Где вы служили до этого?» «В Петербурге, потом в Москве», — нехотя протянул Азаревич. «Эккий пируэт! Оттуда да с понижением в чине и сюда! Что вы, застрелили кого-то на дуэли? Нет, голову даю, что нет. Вы ведь просчитываете по 3 хода вперед. Надерзили начальству? Тоже нет. Темперамент не тот. Ну ладно вам, говорите, что же произошло?» Воролов помедлил. «Меня заставили делать то, чего я делать не хотел. Поэтому я здесь». «Да!» — Келлер хлопнул себя по бедру. «Что-то подобное я и предполагал. Принципы!» «А вы?» «Что я? Мне начальство как раз указ. Велено прибытие исполнять. Я и рад стараться». Келлер замолчал. Потом сел и пятерней пригладил свои русые волосы. «Антон Карлович, как вы думаете, кто стрелял в Шипова?» — спросил вдруг Азаревич. — И зачем? — Тут «зачем» вопрос, пожалуй, несложный, — ответил Келлер. Шипов, перестаравшись с выпивкой, может начать задираться с любым. Этот может хоть петуха в спальню почтенной супруги штабс-ротмистра запустить. Слыхали, знаем. Вопрос в другом. Обстановка там была вполне дуэльная, это я сразу понял. А вот пуля в спину... «Это же совсем другой разговор!» Азаревич усмехнулся. «Вы удивлены попранием законов чести?» «Я? Вовсе нет. Я просто констатирую факт. Но вы напрасно думаете, что у нас в полку найдется много тех, кто станет расправляться с балагуром в мундире без перчатки в лицо и шагов к барьеру». «А многих и не надо?» — Азаревич взглянул на Келлера. «Я бы, например, на вас подумал, если бы вы ему жизнь не спасли». Келлер поднялся с лавки и, лязгнув дверцей, принялся кочергой мешать в печи угли. «Пока, положим, еще не спас. Без вас у него и вовсе не было бы ни единого шанса». Келлер поморщился. «Я, признаться, еще колебался. Бежать за стрелявшим, идти по лесам на треск веток или все-таки этого дурня спасать? И ведь поймал бы, тот не мог далеко уйти. Даже досадно, что пришлось оставить эту затею». «Но за что можно было стрелять Шипова в спину?» — допытывался Воролов. «Да черт его знает! Девки, долги!» «Долги спокойника не взыщешь? А если он стрелялся не с кредитором, а с должником?» «Так это против правил же», — возразил Азаревич. «Любой вам скажет. Неужто он не понимал, зачем это все тогда устроено?» «Тогда не знаю. Значит, дамы». Келлер зевнул и снова сел. «Дамы. Разве Шипов нам о том не рассказал бы?» «Если бы все сложилось, то как пить дать? А если нет? Может, дева отказала, а потом братцу или папеньке нажаловалась?» «Не знаю, я его вчера у театра издали видел, вместе с Мотей и Федоровым». «Сами театральные, это вряд ли», — рассудил Келлер, вновь раскрывая портсигар. «Эти из револьверов человека из пяти шагов не попадут, даже если возьмутся в спину стрелять. Опять же, при Шипове был только его собственный армейский Смит Вессон. Значит, и стрелялись они из своего оружия, не посылая за дуэльной парой. Потому и противник его, военный, с револьвером при себе, изговорились они сразу же на месте и секундантов решили не приглашать. А значит, дело было очевидным, достаточным для дуэли, отчего-то очень срочным и исключало возможность примирения. Нет, только из-за девицы». «Гладко», — сказал Азаревич. «Однако вопрос, кто, пока, увы, остается без ответа». «Ничего, как очухается, скажет. Если, конечно, очухается». Солдат, ушедший кормить лошадей, вернулся. «Все сделано, ваше благородие», — отрапортовал он, не обращаясь ни к кому конкретно. И, видя, что в этот раз офицеры приехали мирные, спокойно уселся на маленькую скамеечку у окна. «Ехать пора», — сказал Азаревичу Келлер, в молчании докурив свою папиросу. «Вам, коль до города надо, стоит поторопиться. Скоро снова начнется пурга. А мне?» — он сплюнул на давно неметенные доски пола. «Путь дорога к Мануйлову. Снова счастье попытать, в который, черт меня возьми, раз».